Часть третья. 20 сентября. Ночь. Стук в дверь. Петрович выглядывает в окно. Твоя пришла. Я удивляюсь. Ты ее видишь? Нет, конечно. Но если стука никого нет перед дверью, значит, твоя... Логично, блин. Петрович скалится. Давай уж иди, открывай. Мила заждалась. Открывай дверь. Она. Говорю ей, пойдем прогуляемся, а то у меня гости. Соглашается. Оборачиваюсь. В окне ухмыляется Петрович. Грожу ему кулаком. 20 сентября. Гуляю с девчонкой по кладбищу. Идиллия. Жалко, под ручку нельзя взять. Между могилами стоят призраки. Киваю им, как своим. Говорю всем, сегодня не могу, приходите завтра. Один настойчивый все-таки идет навстречу мне, что-то бурчит. Вежливо говорю ему, милейший, не видите? Я с дамой гуляю. Завтра приходите. Призрак что-то бурчит, кланяется, пропускает нас. Девчонка смеется. Это не наш, это человек, пьяница. Оборачиваюсь, пьяница стоит, покачивается и смотрит нам вслед. Пытается что-то сказать, потом махает рукой и покачиваясь идет дальше. Надеюсь, завтра ничего не вспомнит. 21 сентября. Возвращаюсь с обхода. Захожу в домик и офигеваю. Петрович спит на моей кровати, а перед зеркалом двое его работяг. Что-то жарко обсуждает с дедом в зеркале. «Бужу Петровича! Ты что, офонарел? Всем рассказывать?» «Не боись!» Петрович вяло отмахивается. «Пацаны свои не расскажут!» 21 сентября. Ложусь спать на кухне на тахте. Просыпаюсь от громкого шепота. Выглядываю в комнату. В зеркале на шесте... Извивается голая баба. Двое работяг, чуть не столкнувшись лбами, смотрят на нее. Это что ж такое? Призрачная порнуха? И зеркало мигает, и появляется дед. Работяги вскакивают, как ужаленные. Ну, мы пойдем. Бочком мимо меня выскальзывает за дверь. Не успеваю обернуться к деду, как дверь открывается, и появляется голова Бугаева, одного из парней. Нам дед на завтра совещание назначил. Вон! Голова вздрагивает и исчезает. Деда в зеркале уже нет. Стоит рядом. Вань, не серчай. Да устали ребятки. А девчонки у нас по мужскому вниманию истосковались. Тела нет, а вот душа все равно просит любви. Махаю рукой и ухожу спать. 22 сентября. Дем Петрович отозвал в сторонку. Дед передал, что включил мертвый канал. Вышли на мертвых родственников, того парня, из-за которого девчонка самоубилась. Скоро будет встреча. Из свежевырытой могилы выглядывают два парня и начинают мне заговорщицки подмигивать. Типа, мы все знаем, но никому. Бля, сумасшедший дом. 23 сентября. Стук в дверь. Она. Открывай дверь. Стоит Бугаев. В костюме, галстуке. В огромных руках свежесорванные полевые цветы. Удивляюсь. Ты к кому? К Анжеле. Какой такой Анжеле? Бугаев мнется. Ну, это там, девчонка. Ты ее видел в зеркале? Нижняя челюсть отвисает. И когда он успел? Пропускаю парня. Зеркало мигает, и появляется девушка, одетая в скромный наряд горничной, в которой я с трудом узнаю ту голую деваху, страстно извивающуюся на шесте. Бугаев подходит к зеркалу, протягивает цветы и не знает, что с ним делать. Девушка улыбается и хлопает в ладоши. Бугаев поворачивается ко мне и виновато говорит: — Вань, Ты бы не мог выйти, а то у меня это... Вроде как свидание тут. Охренеть! Уже выгоняет из дома. Выхожу из домика, развожу руки по сторонам, поднимаю голову вверх в немом возгласе. Господи, ну за что мне это? 24 сентября. Прибыли мертвые родственники Игоря, того парня. Один из родственников, лысый дядька, жарко спорил, что Игорь не виноват. Если все бабы будут вешаться от мужских измен, то на земле одни мужики останутся. Потом переключился на Петровича. Он точно нас не видит. Он нас не сдаст. Успокоил, что Петрович свой в доску и ручает за него. Лысый успокоился и сказал, что заставит Игоря приехать к нам на кладбище для переговоров. Когда призраки ушли, Петрович сказал, что он все видел и слышал. Дед что-то с зеркалом сделал, и он слышал весь тухлый базар Лысого. Поблагодарил меня за поддержку. Что-то я покраснел. 25 сентября. Видел днем Бугаева. На плече сидела большая белая крыса. Закрались подозрения. Что это? Бугаев, иди сюда. Только не говори мне, что это... Да, это Анжела. Перебил меня Бугаев. Она нашла способ быть со мной днем. Постскриптум. Ну, ёпэ твою. Дурдом на колесах. 26 сентября. Вечером приехал Игорь с охраной. В первой машине сидели те два козла, которые закопали меня живьем. С моей стороны Бугаев с Анжелкой, дед на дереве, и Петрович с остальными работягами в кустах, с лопатами в руках. Отошли с Игорем в сторону, перетереть тему. «Я не виноват!» «Я знаю. Я растерялся и не знал, что делать с трупом». «Я знаю». Игорь сбился с разговора. «Откуда знаешь?» «Она рассказала». «Так она живая?» «Нет». Повисла тишина. «Пойми, Игорь, она не хочет, чтобы ты знал, где она закопана. Просила передать, что прощает тебя. Больше не приходи сюда и не присылай своих охранников. Иди домой и забудь про нее. А вот этих двоих оставь тут. Мне еще надо пару слов сказать им». Игорь дал знак двоим подойти, а сам попятился к машине, поглядывая то на меня, то на кусты, в которых что-то шуршало, крякало и материлось. «Штирлицы, ебта!» — ргнулся я про себя на Петровича. «Как звать?» «Гоша и Сережа?» «Так вот, Гоша и Сережа, убивать я вас не буду, хотя стоило бы. Просто знайте, что как вы умрете, вас будут ждать». «Кар!» — донеслось с ближайшего дерева. «О, дед не даст соврать». Охрана побледнела. «Идите теперь, ребятки, и постарайтесь подольше не умирать». Я повернулся к своим. «Дед, лети домой. Бугаев, Анжелку в карман. Петрович, вылезай из кустов, Штирлиц хренов, и проводи ребят до выхода». 27 сентября. Приходила девчонка попрощаться. Вышли на воздух, стоим. Глупая ситуация, обнять нельзя. Прощальные слова говорить, что еще увидимся, глупо. Молчим. «Мне пора», — произнесла она. «Сказали, что не могу тут больше находиться». «И куда теперь?» «Не знаю. Куда моя душа попадет, там и буду жить». Девчонка стала тускнеть и через секунду исчезла. «Блин, вот это называется попрощался. Хотелось так многое сказать. Стоит комок в горле, сейчас расплачусь». «Не видел бы ты себя со стороны». Я вздрогнул. «Петрович, а ты что тут делаешь?» «Как что? Обход за тебя делаю. Работа есть работа. Видел бы тебя дед. Карр! Раздалось дерево. О, и дед тебя видел. Ладно, пошли в дом. Надо это дело обмыть. Нашел дурость. Призрак влюбиться. Это ты своему Бугаеву скажи. Да, парень пропал, взгрустнул Петрович. Кстати, а если вороне налить водки, дед ее вкус почувствует? Даже не думай. 28 сентября. Возвращаясь с обхода, голова болит, в душе кошки царапают. Подхожу к домику. Навстречу идет ворона. Не летит, а идет. Причем как-то странно. Шатается, пытается взлететь, машет крыльями и падает. Бросаюсь в дом. В комнате Петрович держит другую ворону. Макает ее голову в стакан с водкой и приговаривает. «Пей, дед, ради тебя стараюсь». В зеркале дед показывает мне на Петровича, лыбится и крутит пальцем у виска. Отбираю ворону у пьяного Петровича и отношу его спать. Еще пьяных ворон мне на кладбище не хватало. 29 сентября. Неожиданно увидел на двери новую табличку. Прием населения с 9 до 18, остальных с 00 до 03:00. Захожу в домик. Петрович за столом с чистой тетрадкой. Так, тетрадку обмывать больше не буду. Что ты придумал? Увидишь. Петрович загадочно ухмыляется. Время 00. Глянь в окно, сколько народу. Смотрю, 5 призраков стоят в очереди. Блин, прикольно. Запускай по одному, весело орет Петрович. В комнате появляется первый призрак, женщина. В голове начинают мелькать образы, ее голос. Стой, орет Петрович, не так. Пусть в зеркале появится. Женщина появляется в зеркале. «Фамилия? Где родилась? Как умерла? Что передать родным?» «Записал. Следующий. Фамилия? Где родилась? Как умерла? Что передать родным?» «Записал». Через полчаса все было кончено. Призраки исчезли. Петрович сладко потянулся на стуле. «Ну вот, работа сделана. Завтра пацанам передам письма. Они весточки передадут родным. Чё-то я проголодался. Бугаев, тащи жрать!» С кухни появляется огромный Бугаев с тарелками еды. На плече сидит белая крыса. «Ну вот, теперь у нас и свой рататуй появился». 13 сентября. Гуляем днем с дедом по кладбищу. Сидит на плече, периодически взлетает. Облетает территорию кладбища и, возвращаясь, сообщает, что все спокойно. Пытаюсь навести справки о девчонке. Дед отмалчивается. Говорит, что пытается найти ее по своим мертвым каналам. Неожиданно натыкаемся на съемочную группу у одной из могил. Человек с черной повязкой на глазах протягивает руки в сторону могилы и говорит, что видит что-то большое и белое. Рыжий мужчина перебивает и требует уточнений. Вокруг начинают собираться призраки и заключать пари, облажается мужик или нет. Я киваю деду. Видишь это? Да, с Петровичем как-то смотрели передачу. И клоны там одни. С одним пытался выйти на связь, так вот так испугался вот тот, что теперь лечится в психушке. Дед, может, попробуем силы? «А что?» — дед расправил крылья. «Давно я за пределы кладбища не выходил. Надо мир посмотреть, себя показать. Пошли, надерем зад этому рыжему клоуну».